Глава 48. Ерунда какая-то. Бракованный? Или это тест на овуляцию? Еще раз рассматриваю коробочку. Кручу дрожащими от чего-то пальцами. Почему я нервничаю? Знаю ведь, что результат ошибочный. Шумно сглатываю и смахиваю капельку пота со лба. Нифига это не на овуляцию. Да нет, какая беременность? Я за этим следила. Громов за этим следил. Тест нерабочий. Выкидываю его в мусорку вместе с коробкой. Прикрываю салфетками, чтобы Эмин ничего не увидел. Вряд ли он будет лазить по моей ванной, но все же. И сразу после этого в рекордные сроки переодеваюсь. Выбегаю из комнаты и надеюсь, что Громов уже ушел. Но нет. По-прежнему сидит на месте, разговаривая с кем-то по телефону. Пытаюсь прошмыгнуть мимо незаметно. Делаю вид, что обуваюсь, как всегда, и веду себя обычно. Только пытаюсь уйти, как Эмин оборачивается. И, отстраняя телефон от уха, нахмурившись, чеканит. «Куда?» «Потерял документы в кафе». Нахожу быстро отмазку. «Нашли! Позвонили! Чтобы забрала!» Кивает, отворачиваясь. А я выбегаю на лестничную площадку и не сразу понимаю, к кому обращается Громов. «Такси вызови! И по темным переулкам не гуляй, а то знаю тебя!» «Ого! Беспокоится обо мне! Ну хорошо, что не предлагает подвезти. Иначе бы мой план не сработал». А так все проходит успешно. В аптеке покупаю целых 5 тестов разных фирм, чтобы наверняка. Прячу их в сумку. И домой уже возвращаюсь через 15 минут. Эмина за барной стойкой уже нет. И я, выдохнув, поднимаюсь по лестнице. Но ощущаю на своей заднице странное жжение. «Кафе находится на соседней улице?» Мурашки от тихого, что плохо. Голосом маленькими иглами рассыпаются по всей задней части тела. Оборачиваюсь. Слыша, как сердце бьется о ребра, вот-вот намереваясь проломить их. «Боже, Ярослава, говори уверенней, лишь бы голос не дрогнул. А?» Все, на что меня хватает. Горло сдавило и зачесалось изнутри. Прокашливаюсь чисто рефлекторно. «Быстро съездила!» Кидает, стоя в дверном кухонном проеме. Подносит чашку кофе губам и ждет ответа. «Ну да, быстро. Кафе недалеко, а я на такси. Туда-обратно. А ты что? Меня контролируешь? Нет, ищу подвох. Какой? Выгибая задачно бровь. С трудом верится, что я спокойно живу 3 недели, без приключений и без очередного укрутаса с твоей стороны. Взрослею, пожимаю плечами. И отворачиваюсь, продолжая подниматься на 2-й этаж. И раз уж ты на кухне, разогрей мне ужин, дядя-опекун. Последние слова говорю только для поддержания образа сучки Яры, как он меня однажды назвал. Быстро оказываюсь в своей комнате, закрываясь на замок. Уже подозрительно, но плевать. Делаю тесты. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й. Сверлю взглядом все 5 штук, с 2 полосками. Здесь что-то не так. Надо утром делать. Точно. Сгребаю все тесты и выкидываю в пакет, вместе с салфетками и туалетной бумагой. Упаковываю так, что ничего не увидишь. Пока паниковать не буду. Сейчас я спокойно пойду поем. А завтра с утра точно узнаю о том, что не беременна. План готов. Осталось дожить до результатов. Делаю шаг вперед из ванной комнаты. Тошнота неожиданно подступает к горлу. Машинально разворачиваюсь, открывая крышку унитаза. Твою мать! Да нет, я просто траванулась. Ага, чем? Я ничего не ела толком 2 дня. Хватала кусочками. А сегодня вообще только завтракала. В Барюинге ничего не пошло. А это... как доказательство для моего сомнения. Судя по всему, долбанный токсикоз. И кажется, ничего мне проверять не нужно. Все 6 тестов показывают правильно. И я даже поняла, где лоханулась. Сложно не вспомнить, когда одинаковое чувство поступает к горлу, жжется изнутри и вырывается изо рта. Клуб, пожар, аптека. Закуток, который меня вырвало. Темно было, и я даже не заметила бы эту таблетку. И не додумалась дура, что она могла там оказаться. Так хреново было на душе. И состояние не очень. А сейчас? Боже мой, что делать? Выпрямляюсь и чувствую, как дрожат ноги. Беременна. Мне, блядь, 19. Какая беременность? Вот-вот исполнится 20. Через месяц. А что сделает Громов, когда узнает? Твою мать. Нельзя, нельзя. Он опекун, всего лишь опекун, с которым мы иногда спали. Мозг в те моменты отключался, а желание захлестывало в своей мощи. Да и я подозреваю, что его щепетильность в этом вопросе. Не просто так. Детей он не хочет. Да о чем говорить? Я пока не хочу. Не буду говорить, что не нагулялась. Мне плевать. Но никогда не смогла представить, что в 20 уже стану мамой. Это дикая ответственность. Я себя порой из задницы достать не могу, поскольку слабая и никчемная. А тут... Нет, я не готова. На панике нажимаю на кнопку слива и под журчание воды промываю рот. Смотрю в одну точку распахнутыми глазами и пытаюсь придумать, что сделать. Сказать Эмину. И что потом? Он пошлет на аборт. А разве может быть иначе? Сплю в раковину, умываясь прохладной водой. Ненавижу эти моменты. Бьют по башке, не дают нормально мыслить. И сейчас я не знаю, что делать. Хочется свернуться калачиком на кровать, позвать маму и банально поплакать. Ах, мамы рядом нет. Она бы подсказала, помогла бы. Я одна и должна решить эту проблему самостоятельно. Выхожу из ванной, падаю на кровать и смотрю в потолок, чувствуя, как по виску скатываются слезы. Ладони неосознанно опускаются на плоский живот. Решу, все решу, только завтра. Без паники, с чистыми мыслями.